93. После обеда я ощущаю такую сонливость, что становлюсь на некоторое время неработоспособной. Связано ли это как-нибудь с гормональной активностью? Да, связано. Процесс наполнения желудка пищей вызывает сонливость, оказывая влияние на центры сна мозга. Но и выброс некоторых гормонов провоцирует сонливость. Например, инсулин, резко снижая уровень глюкозы в крови после плотного обеда и переводя сахар в запас, иногда работает слишком интенсивно и может вызвать сонливость. Кроме того, после еды в кровь выбрасывается гормон холецистокинин, ХЦК, также вызывающий успокоение и желание поспать. Но надо отметить, что полуденный спад активности человека и сонливость развиваются также, если и не обедать в это время вовсе. То есть у этого явления существуют и другие причины, помимо гормональных эффектов, проявляющихся при полном желудке.